Глава 14. К ужину Маша вывела Виконта на поводке. На это, конечно же, все сразу обратили внимание. Что это за новая мода?» — осведомился Тарас, весело глядя на Виконта, гордо прошествовавшего на середину комнаты и по обыкновению завалившегося на бок. Есть на нем шлейка, нет на нем шлейки, кот не обращал внимания. Но хочет прекрасная женщина Маша любовь всей его жизни держаться за поводок, да и пускай держится. Однако на вопрос Тараса у Маши уже был готов ответ. «Это я его обучаю», — произнесла она спокойно. «Мы с Ириной Валерьевной договорились, что я не только присматриваю за котом, слежу за его здоровьем, возьму у него необходимые анализы, сделаю прививки, которые ему, кстати, как раз пора делать, но и обучу его кое-каким трюкам. Вообще, мейн-куны довольно-таки хорошо поддаются дрессировке». «Серьезно?» — удивилась Алена. «Я полагала, что эти красавцы могут только величественно лежать на подушках и получать призы на выставках». «Да, долгое время считалось, что дрессировать этих котов невозможно», — кивнула Маша и уселась на свое место. Однако со временем этот стереотип был разрушен. Люди всерьез взялись за дрессировку мейн-кунов и достигли в этом значительных успехов. И хотя эти животные вполне самостоятельны, а также у них не отнимешь собственного достоинства, тем не менее кое-чему их можно научить. «И чему вы собираетесь обучать Виконта?» — спросил Вениамин. «А главное, зачем? У нас не цирк Куклачева». «Кошкам нужно движение», — пожала плечами Маша. «Они играют с хозяином, выполняют несложные команды. Обучение мейн-кунов действительно проходит в виде игры. Для того, чтобы кот охотно все выполнял, нужно сначала понять, что ему нравится. Я вот уже больше недели наблюдаю за Виконтом. Ему нравится прыгать, ловить какую-нибудь мелкую живность, бегать и, конечно же, гулять. Гуляет он неторопливо, поэтому шлейка была всего лишь вопросом времени. Ирина говорила мне о своем намерении в дальнейшем путешествовать с котом. Сейчас она отправилась на Крит без Виконта, но в будущем она намерена возить его с собой. И знаете, я считаю это классное решение. Во многих отелях можно останавливаться с домашними любимцами, там их принимают с восторгом. На Крите полно своих кошек, которые очень охотно общаются с людьми. Греки любят котов. Во многих странах сейчас принято путешествие с домашними питомцами. Так что научить Виконта спокойно себя чувствовать на поводке – это, в принципе, необходимо. «С поводком понятно», — сказала Алена. «А чему вы его еще учите? В лоток он, кажется, ходит. Да и хотя жрет, как конь, но только из своей миски». «Нужны навыки, которые позволяют растратить энергию. Вот, посмотрите на Виконта». Кивнула Маша, и все перевели взгляд на кота, продолжавшего лениво валяться на полу. «Он очень любит играть. А когда энергия переполняет его, он начинает носиться как бешеный, поэтому необходимо эту энергию куда-то сливать. Чем больше будет бегать кот, тем он здоровее. Так что Ирина сказала, что если я научу его носить в зубах игрушки, то она мне будет очень благодарна». «Серьезно?» — хмыкнул Вениамин. «Игрушки в зубах? Как собака? Он же кошара!» «Ну да. Но многие мейн-куны, равно как и бенгальские коты, этому обучаются. Они воспринимают мячик как добычу, хватают его и несут любимому хозяину». «Нифига себе!» — вздохнула Алена. «Слушайте, это же сюжет! Мария, может, мы с вами потом это обсудим? Если кот начнет приносить мячик, можно его в передаче про животных показать? Как вы на это смотрите?» «Это не со мной надо договариваться», — напомнила Маша, — а с Ириной Валерьевной. — С тетей не будет проблем. — А лапу он может подавать? — поинтересовался Тарас. — Может. Вернее, пока не может. Но я могу научить. Правда, не за 3 недели потребуется больше времени. Главное — принцип, который усваивает и повторяет дрессировщик. А дальше любой человек может продолжить обучение. — Господи, сколько возни вокруг блохастого кота! Вздохнул Вениамин. «Виконт не блохастый!» Обиделась Маша. «Его постоянно прокапывают и вообще за ним следят! Слушайте, что вы так его не любите?» Не выдержала она. Почему вы не можете относиться к нему хотя бы нейтрально?» Мария, да?» — сказал Вениамин, хотя наверняка помнил ее имя, просто уязвить хотел. «А по какому праву вы вообще задаете мне вопросы?» «По праву моей гостьи», — спокойно сказал Егор, слушавший до этого молча. «Ну да, гостья, все та же обслуга», — хмыкнул Барсуков. «Ты весь в тетушку, тоже устраиваешь знакомых на работу. Ладно, я сегодня добрый, я отвечу. Я вообще всю эту живность не очень люблю. Что кошки, что собаки, что птички, что рыбки. Мне, честно говоря, однофигственно. Когда они у меня в тарелке, и я их ем...» «Вениамин!» — иронично перебила его Алена. «Ты ешь котов? Суп с котом? Пироги с котятами?» «Веня!» — произнесла Фаина, округлив глаза. «Ты что, правда пробовал кота или собаку? Ты же не кореец, как ты мог?» «О, майн кот!» — Вениамин закатил глаза. «Вы вообще нормальный разговор способны поддерживать? Вы шутки понимаете?» «А, это была шутка», — произнес Тарас с непередаваемым выражением. «Это была чистая правда», — загорячился Вениамин. «Я не люблю животных, точка, на что я имею полное право. И к этому коту я просто не хочу прикасаться и не хочу иметь к нему никакого отношения. Достаточно того, что он здесь своей шерстью все засыпал». «Да ладно», — сказал Егор. «Тут убираются каждый день. Завтра вон генеральная уборка будет». «И вообще», — сказал Вениамин, — «много чести для кота. Давайте о чем-нибудь другом поговорим, более интересном». «Да, давайте», — кивнул Егор. «Как вы провели день, мои дорогие родственники? Довольны ли вы открывшимися вам перспективами отдыха?» «Лично я по большей части спал», — Тарас почесал затылок. Господин Дубровский и правда выглядел посвежевшим. «И очень хорошо выспался. Помню, как-то раз погуляли мы в воскресенье. В понедельник мне на работу нужно было вставать. Я начальнику позвонил, сказался больным. Он меня отпустил, конечно, я у него на хорошем счету. И вот я дома отсыпался, водичку пил, лежал. Но так быстро мне не удалось восстановиться, как здесь. Все-таки в деревне хорошо». «Не сказал бы, что здесь такая уж деревня», — возразил Вениамин. «До Москвы близко. На машине вообще на раз, если в пробке на Ленинградке не стоять, конечно». «Я была у бассейна», — сказала Алена. «Искупалась, как и хотела. Водичка бодрит. Хоть ее и подогревают, но купаться рановато, учтите. Потом разлеглась в шезлонге под солнышком. Ох, и хорошо было, ей-богу. Правда, садовник все время щелкал ножницами в кустах, подстригал их, что ли. Господи, чего их подстригать, они и так нормальной формы. Оставил бы лучше природную красу, о которой все время толкует Фаина. Хотя по мне, пусть природная краса остается в природе. А на благоустроенных территориях красота пусть будет благоустроенной». Алена поддернула сползавшую с плеча бретельку короткого топика. «Ножницы мне мешали, поэтому через некоторое время я ушла к себе. Валялась, книжку читала». «Я тоже книжку читал», — сказал Вениамин. «Между прочим, умную. Наверное, ты таких и не знаешь». «Да куда уж мне», — легко согласилась Алена. «Фаин, а ты чем занималась?» — поинтересовался Егор. «Я тоже у себя была», — отозвалась девушка. «Я решила, что сейчас самое лучшее время для того, чтобы сделать расклад». «Какой расклад?» — не понял Егор. «Ну, карты разложить, таро». Фаина смотрела на него, как на идиота, как будто действительно все должны знать, что такое расклад карт таро и почему именно в этот день непременно его нужно разложить. «И что сказали тебе карты?» — спросила Алена. «Карты сказали мне то, что вам я не скажу», — отрезала Фаина. «Это был наш личный с ними разговор. Сплошные тайны мадридского двора. Пойду-ка я покурю», — засмеялась Алена и удалилась. Егор с Машей переглянулись. Конечно, любой из них мог врать, один из них точно врал, если только похищение кота не было инициативой кого-то из живущих в доме. Но Маша уже практически была уверена. приезжие родственники и кто-то из домашних взаимосвязаны. Только вот как это доказать? На ночь Маша, как и договорились, забрала Виконта к себе. Однако кот, переживший днем стресс, а потом как следует заевший его и заспавший, к полуночи внезапно взбодрился. Не хватило ему движения. Сначала он долго прыгал по кровати, пытаясь Машу облизать или вызвать на игру, потом понял, что она серьезно намеревается спать, подошел к двери и заорал. Голос у Виконта был пронзительный, хуже, чем у Фаины, особенно когда он старался и орал от души. Маша, опасаясь, что сейчас сюда сбегутся все постояльцы, которым Виконт мешает спать, поднялась с кровати и попыталась уговорить упрямого котика. «Слушай, я с тобой честно-честно поиграю ночью. Только давай не сейчас, а? Нам бы всем надо выспаться, день был нервный. Виконт, ну пожалуйста!» Но Мейн-кун, в отличие от нее, полдня уже проспал, поэтому решил, что обязательно должен пройтись перед сном. Он стоял перед дверью, задрав хвост, толкал ее лапой и издавал громкие противные звуки. «Господи, какой же упрямый!» – прошипела Маша, пытаясь оттащить кота от двери. «Вик, ну давай полежим!» Она несколько раз пыталась уложить кота, но Виконт вырывался наружу. Маша сдалась. Она надела джинсы и футболку, только что отложенные в сторону, и, нацепив на кота поводок, вывела упрямое животное в коридор, где и наткнулась на Егора. «Привет!» — сказал тот тихо. «Я прям услышал, как он у тебя тут вопит. Что ему надо-то?» «Карету требует и кучера!» — со злостью проговорила Маша. «Выспался и гулять хочет!» Она, конечно, любила животных, но сейчас ей очень хотелось спать. «Ну, пойдем, выгуляем его». «Куда? Во двор?» «А давай по улице пройдемся», — предложил Егор. «Хорошая же идея. Спасибо тебе, котик. Майская ночь, луна светит. Ты в окно выглядывала? Полнолуние практически. Вокруг все цветет и пахнет. У нас с тобой прекрасный кот. Пусть он побегает, попугается большой улицы. Возможно, ему захочется обратно в теплую постель. Пройдемся, Маша, а?» Маша только через пару секунд сообразила, что предложение Егора так похоже на романтическую прогулку под луной. А почему бы и нет? Давно ее не приглашали. Последний раз такая вот прогулочка состоялась во времена студенчества. Поклонник полночи таскал ее по майской Москве и читал стихи. Читал отвратительно, завывал. Чисто Виконт. Слова путал, однако дело ведь не в этом, правда? И вот Егор позвал ее на свидание. «Хочется спать? Перехочется!» Спустя несколько минут они с Егором открыли калитку. У Макарова, оказывается, имелись ключи практически от всех дверей в усадьбе. Ночь стояла просто великолепная. Маша давно не помнила таких ночей. К родителям она приезжала на время отпуска, и там уже стоял июль или август, месяцы, медленно приближающие нас к осени, а потом и к зиме, времени всеобщего умирания. Весна же обычно проходила в рабочих забегах, и только иногда, возвращаясь домой поздно вечером, Маша улавливала ароматные нотки цветущего жасмина, чувствовала, как пахнет нагретый за день асфальт, и проводила рукой по запыленным листикам сирени. Но это было лишь мимолетное прикосновение к настоящей живой весне, обнимающей тебя, предлагающий свои неисчислимые сокровища. Они были рассыпаны вокруг. Пение ночной птицы, тень летучей мыши, шаги того, кто нравится рядом. Особенное колдовство, которое никак не передать другому. Оно предназначено только лишь для тебя, и если ты его не замечаешь, то сам дурак. Здесь, в Подмосковье, где не было слышно шума машин, только быстрый пролет электрички за лесом, Маша внезапно ощутила себя очень молоденькой и очень счастливой. Такое незамутненное, чистое, острое счастье бывает только в юности, когда ты еще не успел взвалить на себя груз жизненных проблем, и тебе кажется, будто весь мир за тебя, а не против. На самом деле мир нейтрален, но с годами накапливается усталость, которую многие зовут опытом, накапливаются события, которые словно пригибают тебя к земле. Однако стоит прислушаться к майской ночи, да и не только к майской, как окажется, что мир вокруг прекрасен, и ты в центре этого мира, и он весь принадлежит тебе. Может быть, на самом деле это не так, он принадлежит себе самому, он совершенен и бесконечен, но ты можешь прикоснуться к этой бесконечности и стать ее крохотной частью, получив от этого совершенно невыразимое наслаждение. Возможно, именно такими словами Маша и не смогла бы выразить свои ощущения, но все-таки она была ветеринаром, а не поэтессой. Она чувствовала и переживала очень остро, но, наверное, никому не смогла бы это объяснить. Разве что виконту, который жадно ловил носом запахи, оказавшись за пределами привычной территории. Кот не забился под забор и не кинулся обратно, чего Маша немного опасалась. Он с деловым видом двинулся вперед по дороге, вдоль которой горели фонари. «Пройдем до конца поселка и обратно?» — предложил Егор. «До будки охранника, а потом вернемся. Тут везде освещено, поэтому можно спокойно гулять, не опасаясь на кого-то напороться. А даже если и напоримся, это соседи». «Идеальные условия для прогулки», — сказала Маша. «Ни алкашей под заборами, ни бесхозных собак, ни хулиганов. Вот он, элитный отдых». «Ты знаешь», — сказал Егор, — «я когда стал самостоятельно зарабатывать, было время. Работал по 18 часов в сутки, и, несмотря на то, что был полон энергии, однажды понял, что сильно устал. Тогда я задумался, зачем я все это делаю? И так повезло, что у тети Иры как раз был день рождения. И дядя Сережа, ее муж, еще был жив. И мы все приехали к ним в дом на праздник на 2 дня. Не в этот дом, этот был пока в проекте. А раньше они жили в поселке рядом с Калужским шоссе. Тоже хорошее место, может, я тебе его как-нибудь покажу. Озеро там замечательное». Маша чуть не сомлела от этого «как-нибудь покажу». Егор произнес это так определенно, как будто точно знал. Такой момент непременно наступит. А наступить он может, лишь если не прерывать общение, и если этот мужчина, который ей так нравится, действительно хочет показать своей новой знакомой места, вызывающие у него радость. О чем это говорит? О многом. «А мы с папой», — продолжал рассказывать Макаров. «Мамы тогда уже давно не было, явились чуть пораньше, чтобы помочь. Дядя Сережа очень просил. Он хотел устроить сюрприз тете Ире». Егор махнул рукой. «Так вот, мы приехали вечером в пятницу, и у нас осталось время, чтобы просто погулять. И мы вот так же пошли бродить по поселку. Был конец августа. И знаешь, возник примерно такой же разговор, как у нас с тобой. Папа нахваливал здешние красоты, а дядя Сережа сказал, что именно для этого, в принципе, и стоит работать. То есть ты работаешь, потому что тебе нравится то, что ты делаешь. А когда то, что ты делаешь, тебе нравится и приносит деньги, это вообще, считай, ты выиграл у Вселенной. Но дело даже не только в этом. Фактически на любой должности, если хочешь чего-то достичь, приходится много трудиться. И тут в какой-то момент важно понимать, к какой цели ты идешь, потому что работа вдруг начинает заслонять белый свет». Он помолчал, покосился на Машу и так кивнула. Ей эта ситуация была знакома не понаслышке. «И меня папа спросил, а чего я хочу? Вот сейчас я бегаю, организую собственный бизнес, а какова цель?» Я задумался и сказал, что отвечу позже. Думал я 2 дня, а перед отъездом снова пошел бродить. И тогда до меня вдруг дошло, что я хочу не только вкалывать на работе, но и получать радость от жизни, которая лежит вне ее. Да, мне нравится моя работа. Я чувствую себя в своей сфере деятельности, как рыба в воде. Но кроме этого есть столько всего интересного. Путешествия, поездки по разным местам, встречи с новыми людьми и вот такие ночи, когда ты просто идешь, смотришь на фонари и думаешь, скоро расцветет сирень, и можешь ни о чем другом больше не думать. Слушать сверчков, нюхать цветочки, кота вон погладить, тебя приобнять. И Егор положил Маше руку на плечи. Она не отстранилась. «Ты все верно говоришь», — сказала Маша негромко. «Правда, вот ради этого и стоит». «Приятно, что ты меня понимаешь». «Ну, скорее я себя понимаю, и моя позиция не слишком отличается от твоей, чему я очень рада. Так что, наверное, да, ради этого стоит жить и работать». «Вот я и работаю», — вздохнула она, взглянув на кота, неторопливо шествовавшего впереди. Несмотря на волшебство майской ночи, отпустить от себя сегодняшний провал ей никак не удавалось. Только не слишком добросовестно. И если бы не твой острый слух, может, я и не нашла бы его сегодня. «Маш!» — протянул Егор. «Похоже, наше детективное расследование провалилось, не успев толком начаться». «В каком смысле провалилось?» — очнулась Маша, ожидавшая поцелуя, а не нового витка обсуждений котского дела. «Сегодня мы опрашивали наших подозреваемых. А мы выяснили что-нибудь с тобой? Нет. И из вещей ничего не пропало, зато кота зачем-то украли. Я вообще не понимаю, что происходит». «Честно говоря, я тоже», — вздохнула Маша, думая о своем. «Я опасаюсь, что, играя в детективов, мы реально упустим нашего вора и не усечем, как тот навредит коту. А он возьмет и навредит. Я совсем запуталась. Егор, по-моему, все-таки следует позвонить в полицию». «И что мы им скажем?» «Нет, Маш, пора задействовать изобретение человеческого разума». «Все-таки поставить камеры?» «Не камеры, а одну камеру». «И где ты намерен ее установить?» Егор усмехнулся и, подняв палец вверх, провозгласил. «Знаешь, что самое интересное в жизни самопального детектива? Ловля на живца!»